последние годы царствования Петра в разных городах учреждены были вальдмейстеры для сбережения лесов. Главное внимание обращено было на окрестности больших рек и озер, в особенности на линии от устья Оки вниз по Волге. Во всех дачах запрещалось рубить лес. После пеней за две порубки леса, за третью, следовало наказание кнутом и ссылка на галеры на 20 лет. В 1722 году к предшествовавшим коллегиям прибавлено еще две – малороссийская и вотчинная. С учреждением юстиц-коллегии по городам были определены зависевшие от этого учреждения судьи, и тем был положен зачаток разделения власти административной от судебной. Но в 1722 году такие судьи были отменены, и правосудие в провинциях по-прежнему вверено было воеводам, творившим суд, вместе с двумя асессорами из отставных офицеров или дворян. Надворные суды, где такие находились, не подчинялись ни губернаторам, ни воеводам. При беспрестанных угрозах за несоблюдение правосудия продолжали совершаться дела, возбуждавшие гнев государя. И в 1722 году он приказал напечатать и выставить в Сенате и присутственных местах наставление о том, как следует обращаться с законами. «В суе законы писать», — говорится в том указе, — «когда их не хранить или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти». Вместо двух штаб-офицеров, находившихся прежде в Сенате, наблюдателем над ходом дел в Сенате назначался генерал-прокурор. Он должен был смотреть, чтоб все исполняли свое дело. Протестовал, делал замечания, получал от фискалов донесения, предлагал их Сенату и должен был смотреть за самими фискалами. Генерал-прокурор имел под ведением своим обер-прокуроров и прокуроров в областях. Это учреждение не подлежало никакому суду, кроме самого государя. Генерал-прокурор имел право арестовать сенаторов, поверять производимые ими дела иным лицам. Интуиция прокуроров сплеталась с интуицией фискалов. Важнейшими делами считались те, которые прямо относились к оскорблениям чести государя. Кроме фискалов и прокуроров, всякому дозволялось подавать доносы о таких делах, а за сокрытие вредного государевой чести обещалась казнь и отобрание в казну имущества. Поощряя доносничество, Петр в указе заметил, что иные делали доносы, находясь сами под розыском, и положил таким доносчикам не облегчать наказание, следуемого за собственные их преступления, а приниматься за их донос, уже покончивши с ними самими. После указа о сжигании подметных писем охотники приискали другие способы их распространять. Разносили эти письма сами или передавали через прислугу. Петр отменил прежний указ об истреблении подметных писем без их прочтения, а велено разносителей их представлять в полицейскую канцелярию. В 1724 году состоялось положение, до этого времени не существовавшее. Никто из служащих не мог отговариваться неведением закона. Военные люди должны были знать воинский артикул, а статские – генеральный регламент. Дела о злоупотреблениях должностных лиц по-прежнему влекли за собою зрелище казней. Громче было дело о подканцлере Шафирове, человеке, пользовавшемся доверием государя. Возникло дело о том, что Меншиков, владея в Малороссии местечком Почепом, населил у себя много лишних людей и захватил в свое владение лишние земли. Шафиров в Сенате был против Меншикова вместе с Голицыным и Долгоруким. Обер-прокурор Сената Скорняков-Писарев был за Меншикова против Шафирова. Вскоре этот человек, злобясь на Шафирова, придрался к нему по другому делу. Шафиров хотел, чтобы брату его, Михайлу, при переходе с одной службы на другую, выдали лишнее жалование, и подводил его под закон об иноземцах. Скорняков-Писарев заметил ему, что Шафировы не иноземцы, а жидовской породы, и дед их был в Орше Шафаром, домоправителем, отчего и произошло их фамильное прозвище. В Сенате слушалось дело о почте. Почтою управлял Шафиров. Оберпрокурор потребовал, чтобы Шафиров вышел из сенатского присутствия, потому что царский указ предписывал судьям выходить из присутствия, когда слушаются дела, касающиеся до них самих или их родственников. Шафиров обругал Скорнякова-Писарева вором, наговорил колкостей канцлеру Головкину и Меншикову. Сенаторы вышли из заседания сами и подали мнение, что Шафиров должен быть отрешен от Сената. Царь назначил в Преображенском высший суд из сенаторов и военных начальников. Суд этот приговорил Шафирова к смертной казни. Приговор должен был совершиться в Кремле. Когда осужденный положил голову на плаху, тайный кабинет-секретарь Макаров провозгласил, что государь дарует ему жизнь и заменяет казнь ссылкою в Сибирь. Позор эшафота расстроил Шафирова до такой степени, что хирург должен был пустить ему кровь. Ссылку в Сибирь царь заменил Шафирову отправкою на жительство в Новгород. Шафиров, лишенный достояния, жил там в бедности. Вельможи и даже иностранные министры посылали ему милостыню. Императрица Екатерина просила государя помиловать его. Петр был неумолим. Двух сенаторов, державших сторону Шафирова, князя Долгорукова и Дмитрия Голицына, Петр наказал штрафом и шестимесячным заключением, но через 4 дня простил их по просьбе императрицы. Ссора Скорнякова-Писарева с Шафировым повлекла к закону о наложении штрафов за неприличное поведение в присутственном месте. Оберфискал Нестеров, который много лет отличался преследованием злоупотреблений, наконец и сам попался. Его оговорил ярославский провинциал-фискал Попцов, обвиненный в нарушении инструкции и за это казненный. Но после казни Попцова государь велел нарядить суд над Нестеровым. Этот суд под председательством генерал-прокурора Ягужинского подверг Нестерова пытке и нашел, что Нестеров брал с Попцова взятки, брал взятки с других лиц по поводу определения их на воеводские места, брал и по кабачным откупам. На Нестерова начли 300 тысяч рублей. Он был приговорен к смерти и казнен. Старик Нестеров, взойдя на эшафот, увидел государя, поклонился и закричал «Виноват!». Но помилование ему не было оказано. Палачи тотчас начали его колесовать. Ломали сперва одну руку, потом ногу, потом другую руку и другую ногу. Истерзанный еще был жив в страшных страданиях.